показала ему, где душ и туалет, велела снять поврежденную одежду. Рубашка лопнула на спине, из штанины был вырван целый клок. Пока Павел принимал душ, Инга, так она представилась, принесла не новые, но очень приличные джинсы и майку. «Это отца», — пояснила она. Вещи пришлись в пору. Девушка заставила его лечь в постель и принять какие-то таблетки. «Тебе сейчас нужен покой», — пояснила она. «Твои друзья справятся там без тебя?» «Еще как». «Тогда расскажи мне о себе». Чтобы расслабиться, Фаусту нужна была информация об объекте и обитателях дома, где он оказался волею судьбы. Девушка села в кресло у изголовья. У нее был приятный мягкий немецкий говор. Вообще она была достаточно привлекательной, хотя усиленно старалась это скрыть под клетчатой мужской рубашкой, сильно расклешенными джинсами в стиле унисекс за счет отсутствия косметики и под сильно всклокоченными волосами. Этот образ, как успел заметить Павел, преобладал у европейской молодежи. Все началось, когда немцы оккупировали Голландию и пришли в наш город. Бабушке было 18 лет, когда она познакомилась с молодым немецким офицером. Она долго сопротивлялась ухаживаниям, но все равно попала под его обаяние. В конце войны родился мой отец. После того, как нас освободили американцы и англичане, немцы эвакуировались к себе в Рейх. Связь между родителями прервалась. Первое время бабушку третировали, как немецкую подстилку, но со временем все успокоилось. Про деда не было никаких вестей. Однако бабушка ждала, хотя предложения от других мужчин поступали регулярно. Дед был жив, но ему пришлось довольно тяжело. На работу бывших офицеров вермахта брали неохотно. Все изменилось, когда он женился. Тесть по своим связям помог ему устроиться на хорошую работу. Дед правдиво рассказал жене о сыне и бабушке, ведь он думал, что у нее сложилась новая семья. Новая жена разрешила ему повидать сына, тем более, что своих детей у них не было. Через несколько лет дед снова появился на пороге дома бабушки. Павел чувствовал, что засыпает. Головная боль стала утихать. Видимо, хозяйка дала ему вместе с обезболивающим еще и снотворное. Реальность расплывалась. Вместо Инги перед глазами появилась Света. Сквозь дрему он спросил. «Она простила его, Света?» «Конечно. Дедушка регулярно приезжал, помогал. Он очень хотел, чтобы сын получил образование в Германии. Но бабушка была против». Сонливость накатывалась волнами. Он даже не удивлялся, почему Света говорит с ним на немецком. «Папа учился с мамой в одной школе. Вместе они пошли учиться в наш университет. Только папа на физический, а мама на медицинский». «Значит, мама у тебя врач?» «Мама умерла 6 лет назад. Еще раньше дед нашел папе очень хорошее место на крупной фирме в Германии. Здесь, в Голландии, у отца таких возможностей не было, и он уехал. Теперь он, как раньше дед, регулярно приезжает навещать меня и бабушку. Бабушка живет недалеко, и мы с ней часто видимся». Проснулся Павел уже вечером от грохота, вернее, от грохота в виде современной музыки, включенной на всю мощь. Головокружение и боль прошли, самочувствие улучшилось. Настроение было бодрое, значит, пора разбираться в ситуации, да и аппетит не на шутку разыгрался. Внизу роилась молодежь, и из еды были только напитки. В основном общались на родном языке, но когда подходил Павел, переходили на немецкий. Все уже знали историю его появления здесь и считали его немцем, сразу окрестив гостя Питером. Он не возражал. Позднее Павел прибился к двум колоритным юношам, которые яростно спорили, не стесняясь в выражениях. Одного стажер обозначил как хиппи, за длинные волосы, очки-велосипеды и неряшливый вид. Другого — как мопед. На нем были кожаные штаны и такая же жилетка на голое тело, а на голове петушиный гребень. Один был фанатом группы «Битлз», другой громко защищал какой-то металл, причем тяжелый. Фауст внимательно вслушивался в молодежный сленг, в акценты, запоминал жаргон, старался разобраться во взглядах и мнениях европейской молодежи. От новизны впечатления, а может от голода, или так давала о себе знать травма, голова ближе к полуночи загудела с новой силой, и он отправился спать. Утром оказалось, что он встал первым. Появилась возможность осмотреть дом. Все везде было открыто, кроме одной двери на первом этаже. Стажер думал, что после вчерашнего здесь будет полный разгром. Оказалось, нет. В комнатах был относительный порядок. Очевидно, это было одним из условий хозяйки для гостей. Большая часть из них ушла, но кое-кто не смог и прикорнул прямо тут. На кухне с едой было не очень. Павел нашел картошку и на скорую руку соорудил жерехи, запивая ее холодным молоком. Скоро появилась заспанная хозяйка. «Чем это ты тут завтракаешь? Я думала, у меня все съедено». Неожиданный гость положил ей порцию картошки, налил молока. Инга пришла в восторг от такого рецепта. «Слушай, Питер, сколько раз бывала в Германии, но не знала, что у вас есть такое блюдо». Фауст про себя выругался. «Вот это прокол! Надо было еще огурцы в банке засолить. Это урок. Будьте внимательны, товарищ Свиридов». Нужно было переводить разговор на другую тему. «Инга, а где у тебя иголка с нитками?» «Это еще зачем?» — изумилась девушка. «Надо штаны с рубашкой зашить. Не могу же я ограбить гардероб твоего отца». «Еще чего. Мы сейчас поедем и купим тебе новые». Юноша замялся. «У меня проблемы с кредитом в банке». «Подожди, ты пострадал из-за меня. Значит, я должна возместить тебе ущерб. Это я тебе как будущий юрист говорю. И потом, где ты взял такие обноски? Тебя же засмеют в них. Какой-нибудь дед за 50 лет стал бы такие носить, или тот, у кого совсем денег нет. Но ни один мой знакомый молодой человек не надел бы такие штаны и рубаху». «А что в них не так?» — встревожился Фауст. «Да все! Это полная дешевка. Плотность ткани, как у бумаги». «Настоящие джинсы — это жесткий коттон, тройная строчка». «А на твоих какая прошивка? Смех! Потом лейблы, фасон. Что у тебя? Трубы, бананы, морковка, клеш?» Собеседник сидел в недоумении. Второй прокол. Теперь только буденовки не хватает для опознания. За разговором они быстро прикончили сковородку жареной картошки. Почти два часа возила Инга нового знакомого по отделам супермаркета, объясняя, что должен носить современный европеец. Потом они затарились продуктами и напитками, ведь к вечеру опять будут гости. Глава шестая. Контрольные звонки дяди на домашний телефон были обговорены в 19:30 по понедельникам, средам и пятницам. В случае экстренной ситуации звонить можно было в любое время. Сигналом опасности будет упоминание овчарки Альмы в любом контексте. Однако Павел решил повременить с сообщением о ДТП, так как обоснованно подозревал, что его командировку могут прервать, а он решил воспользоваться моментом и побольше пообщаться с местной молодежью. Это имело как свои плюсы, так и минусы. Им очень заинтересовалась подружка Инги, видимо, решила пополнить коллекцию своих ухажеров еще одним экземпляром.